весенняя. У меня в груди поет вселенная. Знаю, загляну в глаза твои. Юность начинается с любви. Юность — это майский гром и молния. Радуга семи цветов раздольная. Солнце засияло в небе вновь, потому что в мире есть любовь. Солнце засияло в небе вновь, потому что в мире есть любовь. Будет снег черная распутиться, что сбылось, а что уже не сбудется. Но любые горести терпя, благодарен жизни за тебя. Юность — это майский гром и молния, радуга семи цветов раздольная. Солнце засияло в небе вновь, потому что в мире есть любовь. Первое свидание, слезы первые не выйдут из памяти, наверное. Для любви, а вовсе не для бед, человек рожден на белый свет. Юность — это майский гром и молния. Радость.